Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Вновь над родиной тучи багряные, и набаты гудит, и зовет. Вновь на родину беды нагрянули, снова стонет великий народ. Сколько ж можно терпеть? Сколько можно страдать? Всенародные кличут уста. Время Русь собирать! Время Русь собирать! Где же ты, Иван Калита? И опять нами правят шарманщики. Снова в шорох и правда, и честь. Уж не счесть ни воров, ни обманщиков, и предателей тоже не счесть. Всю Россию опять разделить, разорвать неспроста норовят, неспроста. Время Русь собирать, время Русь собирать. Где же ты, Иван Калита? Затащили нас в дни окаянные, и Россия сама не своя. Всюду толпами гости незваные, как хозяева в наших краях. Снова недругов рать, вечных недругов рать, рыщет возле Святого Креста. Время Русь собирать. Время Русь собирать. Где же ты, Иван Калита? Где ж вы, смелые, сильные, дерзкие? У кого ж нам защиты искать? Где ж вы, Минины, Жуковы, Невские? Где ж ты, Сергий, защитник креста? Гей, великий народ! Хватит дрему дремать! Встань, в ком вера и совесть чиста! Время Русь собирать! Время Русь собирать! Где же ты, Иван Калита? Михаил Ножкин. Читала Мира Леонтьева. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.